Болото Пантанала. Лаура Джонсон парила в воздухе у того места, где только что находился созданный ею барьер. Заблокировать даже такую слабую атаку истинного императора для охотницы было нелегко. Дело было в том, что обычно маги заклятия блокируют только часть атаки, направленную на себя или нескольких союзников, а не всю. Но здесь было слишком много слабых магов, и если бы Лаура защитила только часть из них, то кто-нибудь мог понять, что она защищала Эмили. А это было слишком опасно. Внешность и имя, используемые охотницей, были ненастоящими. Рэйчел Дэвис сделала все, чтобы защитить свою дочь и сделала так, чтобы никаких ассоциаций между двумя ее личностями возникнуть не могло. Как Рэйчел, она была охотничьим наставником семи звезд и, чтобы не вызвать подозрений, ходила несколько раз в год в походы с разнообразными охотничьими отрядами, притворяясь сильным магом высшего уровня. Маскировочный артефакт, радикально изменяющий внешность женщины, был очень надежным, так что подозрений со стороны окружающих возникнуть не должно было. Зотикас теперь знал, что Эмили – дочь Лауры, но с его стороны не должно было быть проблем, поскольку он, так же, как и сама Лаура, до жути боялся босса, который, взамен на сотрудничество охотницы, обещал помощь с защитой Эмили. Защитные артефакты, которые, сама об этом не зная, носила студентка, были добыты боссом. Лаура с высоты полета оглядела дочь и ее товарищей, использовала на них и всех остальных магах поблизости полузаклятие элемента исцеления и улетела на полной скорости. Болото Пантанала. Неподалеку от группы Эмили. Греческие маги переводили дыхание. Трое из них не выдержали давления и потеряли сознание. Иоантину немного защитила аура Кироса, но этого было недостаточно. Девушка стояла ошарашенной. Это была атака императора, и барьер был возведен чрезвычайно сильным магом заклятия. Иоантина даже представить не могла, что заклятие можно выпускать с такой огромной скоростью. Кирос стоял рядом, в полном молчании. Он, будучи ответственным за защиту Иоантины, не смог ничего сделать, даже улететь с ней. Эта атака была слишком сильной. Маг думал, откуда здесь взялся император, и почему он не атаковал снова. Ладно, потом подумаю над этим. «Надо выбираться отсюда», — Кирос сказал. «Иоантина, надо выбираться отсюда. Мы не знаем, что за существо атаковало нас, и не знаем, атакует ли оно снова». Иоантина кивнула, после чего греческие маги покинули болото. Болото Пантанала — место, где находился лесной проход. Яга, студенты из Ариана очутились на гигантском островке посреди трясины. В центре островка рос гигантский корень, излучающий мощнейшую болотную энергию. Заряна сказала, так я и думала. Проход возник из-за того, что этот корень сконцентрировал огромное количество болотной энергии вокруг себя. Скорее всего, в долине Амазонки есть подобное место, поэтому проход и образовался. Яга сказала, отлично, от этого корня исходит энергии элементов, воды, земли, растений и яда. Паша, начни поглощать первые три, после этого Оля сможет присоединиться и поглотить энергию яда. «Давайте, покультивируйте, мы с Заряной вас покараулим». Затем бабулька повернулась к Лавис и сказала, «Ты, наверное, до сих пор не понимаешь, что происходит. Я бабушка Яга, так сказать, сильный и древний русский маг заклятия». Лавис кивнула и представилась. Затем Яга сказала, «Элемент воды в этом корне тебе не подойдет, но раз так получилось, у меня есть кое-что для тебя. Но также я слышала, что тебе нравится сражение с сильными противниками, и я думаю, ты примешь подарок просто так. Так что давай так». Бабка достала из пространственного хранилища небольную ледяную фигурку и сказала, «Этот ледяной голем – сильный истинный полководец. Победишь его, сможешь поглотить энергию кристалла, что внутри него. Это поможет в развитии твоего элемента льда». Лавис согласилась и поблагодарила бабку. В этот момент Яга подбросила фигурку в воздух, и она мгновенно увеличилась в размерах. Лавис улыбнулась и начала сражение. Павел и Ольга решили понаблюдать за сражением. Спустя небольшое время Лавис и Эйнхерии победили. Трое студентов сели культивировать. Часть 135. Болото Пантанала. Когда трое молодых магов сосредоточились на культивировании, Заряна достала каменный амулет, висящий на ее шее, и стала смотреть на него задумчивым взором. Увидев это, бабка сказала, так ты все еще хранишь его. Если честно, я думала, что ты его выкинула. Дух леса вздохнула и сказала, я так и не решилась этого сделать тогда. Последние почти 1000 лет я носила его чисто по привычке. Но сейчас, когда я чуть не использовала его, я понимаю, что это было бы для меня сильной потерей. Старушка слабо улыбнулась. Конечно, не мне давать советы по личной жизни, но мне кажется, что вам все-таки стоит поговорить. Заряна ответила, может, ты и права, но чтобы ты про себя не говорила, твой парень не инсценировал свою смерть, не сообщив об этом тебе. Баба Яга усмехнулась. Ну, а твой не отказывался помогать, будучи единственным, кто мог остановить охоту на твоего лучшего друга. Заряна, ты, как дух леса, будешь еще жить очень долго. У тебя есть шанс на счастье, используй его, раз твой избранник будет жить не меньше тебя. Заряна вздохнула. Посмотрим. Спасибо тебе, Яга. Бабка улыбнулась, и старые подруги продолжили болтать, но уже на более обыденные темы. Университет Ахас, через несколько дней. Димитрис и Софья сидели в одной из кафешек Ахаса и разговаривали. Греческий маг был очень взволнован. До университета дошли слухи, что группы, охотящиеся на болотах, подверглись атаке очень сильного монстра. И Антина сообщила Димитрису, что группа возвращается, но без подробностей. Парню было очень интересно, что все-таки произошло. И не только ему. С болот уже возвратились только группы, которые были достаточно далеко от места атаки и почти ничего не знали. Известно было только о том, что кто-то воздвиг стену из красного света, для защиты. Ее было видно издалека, но никто из тех, кто распространялся о произошедшем, не знал или не хотел говорить о том, какого уровня была эта магия. Димитрис в очередной раз посмотрел на свою девушку и все-таки решился спросить. «Ты что-то знаешь о том, что на самом деле произошло на болотах?» Софья кивнула, после чего сказала. «Да, мне Людмила рассказала. Ее друзья тоже были там и сообщили. Но мне не стоит тебе рассказывать об этом. И вообще кому-нибудь еще. Надеюсь, ты понимаешь». Димитрис понимающе кивнул, после чего весело спросил. «Может, ты еще и той молниевой ауре, что накрыла треть континента несколько дней назад, знаешь больше, чем доступно в интернете?» По выражению лица своей девушки Димитрис понял, что она действительно знала. Парень засмеялся и перевел разговор на другую тему. Через некоторое время в кафешку зашли двое. Девушка, на вид немного старше 30 лет, и крепкий старик. Пожилой мужчина пошел в дальний конец зала и занял пустой столик, а девушка подошла к греческому магу и царевне. Димитрис, увидев двоюродную сестру, обрадовался и сказал. «Привет, Иоантина. Рад, что ты в порядке. Знакомься, это Софья. Софья, это моя двоюродная сестра Иоантина». Иоантина улыбнулась и сказала Софье. «Приятно познакомиться. Не против, если я заберу кузена на несколько минут. Нам надо поговорить». Царевна кивнула, после чего греческая девушка повела Димитриса к столику, занятому Киросом Аматонидисом. Телохранитель активировал всевозможную защиту, после чего Иоантина сказала, «Извини, что отвлекаю, но дело важное и срочное». Димитрис кивнул, после чего его кузина продолжила, «То, что я тебе расскажу, должно оставаться тайной. Мы бы не подвергали тебя опасности, рассказывая тебе это, но нужна твоя помощь». Иоантина кратко рассказала о произошедшем на болотах, после чего сказала, «Почти точно можно сказать, что маг заклятий защищал кого-то из группы студентов этого университета. Наша проверка по написанным тобой именам не дала ничего. Можешь предположить, у кого из этих студентов может быть поддержка настолько могущественного мага заклятия? Сейчас этим интересуюсь не только я. Американские маги, что были там, скорее всего тоже копают в эту сторону. Этот маг заклятия не хотел раскрываться, поэтому защитил всех, кто был на болотах. Но мы сделали выводы по тому, что он убил высшего полководца и остальных монстров, напавших на ту группу студентов. Пойми, это очень сильный маг заклятия, сильнее нашего деда, поэтому нам надо узнать его принадлежность. Если ты хоть что-нибудь сможешь разузнать, я буду очень благодарна, как и вся наша семья». Димитрис немного задумался, после чего сказал, «Вы не думали, что это может быть маг из Тризмия?» Иоантина ответила, «Это маловероятно. Группа, в которой были русские маги, была позади нас, далеко от высшего полководца. Еще идеи». Димитрис сказал, «Ну, у меня есть еще пара мыслишек. Вы проверяли Клэр Холл. Она же из крупной американской корпорации, это не мог быть ее сопровождающий». Иоантина сказала, «Проверяли и узнали две вещи. Во-первых, у Клэр нет сильной поддержки отца, во-вторых, та группа американцев была как раз из той корпорации, так что это вряд ли она. Какие еще соображения? Димитрис ответил, есть одно, но оно может показаться тебе глупым и надуманным. И Антина сказала, ну, это лучше, чем ничего, рассказывай. Димитрис кивнул и продолжил, Софья интересуется сплетнями, ходящими по университету и периодически рассказывает мне всякое. Так вот, в начале этого семестра в универе появился греческий маг по имени Зинон. Говорят, он пиковый маг высшего уровня, на вид примерно твой ровесник. Он менял одну девушку за другой, поэтому о нем стало известно. Но те подвиги, которые он совершал для девушек, чтобы их завоевать, мне кажется, далеко не каждому пиковому магу высшего уровня под силу. Конечно, это могут быть преувеличения, но я не уверен. В общем, это только предположение, но этот маг сейчас парень Клэр. Конечно, то, что он маг заклятия, да еще такой сильный, кажется бредом. Я просто сказал свои мысли. И Антина немного нахмурилась, после чего сказала, ну это конечно кажется невероятным, но все может быть. Покажешь его фотку? Димитрис сказал, да, сейчас постараюсь найти. Кто-то из его бывших девушек точно что-то постил в инете. Через несколько минут копания в интернете, Димитрис показал и Антине, и Киросу фотографию. В этот момент обычно спокойный телохранитель чуть не подавился. И Антина, и Димитрис удивленно посмотрели на мага полузаклятия. Кирос, немного нервничая, спросил, эта фотография была сделана в этом году? Димитрис кивнул. Кирос сказал, этот маг сейчас в университете. Димитрис ответил, не знаю. Кстати, я вспомнил кое-что. Клэр вернулась в университет несколько дней назад. Кирос нахмурился. Вот и ее прокол. Я точно знаю, что она была на болоте за несколько минут до атаки. После этого я уже не следил за другими отрядами, но точно уверен, что все, кто были в момент моего фотографирования, оставались в группе до атаки. Долго летать на тех болотах могут только маги полузаклятия и заклятия. Но это значит, что... В общем, неважно. Я сам с этим разберусь. И Антина, можешь остаться в университете, пока я не разберусь с этим делом. И Антина нахмурилась. Кирос никогда не вел себя так без причины, а она должна была быть очень веской. Девушка сказала, да, хорошо, тебе нужна помощь. Телохранитель сказал, надеюсь, не понадобится. После этого, Кирос ушел, а Иоантина обратилась к двоюродному брату. Ну, раз Кирос по какой-то причине решил заняться этим делом сам, давай поболтаем, давно не было возможности. Ой, тебя же ждет симпатичная девушка, извини, что отвлекаю. «Удачи!» Иоантина подмигнула кузену, после чего ушла гулять по территории университета. Димитрис вернулся к Софье и сказал, «Извини за ожидание!» Царевна улыбнулась, «Я все понимаю!» «Университет Ахас, через несколько минут!» Киросу Аматонидису не стоило большого труда найти Клэр Холл. Он знал, как она выглядит и помнил ауры студентов, что были на болотах. Девушка находилась в своей комнате общежития и была не одна. С ней был маг, казавшийся пиковым магом высшего уровня. Его аура была одновременно знакомой и незнакомой Киросу. Телохранитель Антины думал, похоже, это действительно мой неблагодарный сын, маскирующийся под 30-летнего. Но правда ли он маг полузаклятия или заклятия? Ту стену воздвиг точно не он. Я вижу 4 его элемента, и среди них нет света, растений и воды. Но кто-то же вывез оттуда Клэр Холл. Думаю, он это сделал до атаки, иначе под аурой того монстра он не смог бы летать. Значит, он маг полузаклятия, скорее всего. Но как он этого добился без поддержки семьи? Кирос решил подождать, пока предполагаемый Зотикос покинет комнату Клэр, но внезапно оказался на поляне в каком-то лесу. Перед ним появился человек, смутно напоминающий его сына. По телу человека пошла рябь, и он постарел и стал выглядеть на 50-60 лет. Мужик сказал агрессивным тоном, «Ну что, батя, удивлен меня видеть живым, после того, как счел меня бесперспективным и лишил всех ресурсов 40 лет назад. У меня, как видишь, все хорошо, а вот у тебя проблемы. Я хотел отпустить тебя, но раз ты сам меня нашел, то тебе придется поплатиться». Кирос с изумлением обнаружил, что от его сына начала исходить мощнейшая энергия элемента ветра, полностью подавившая всю магию старика. Телохранитель Антины почувствовал себя беспомощным. Зотикос моментально оказался перед отцом и ударил его кулаком в живот. Старик отлетел на несколько метров, но его сын снова очутился рядом и нанес удар рукой. Зотикос избивал отца около получаса. Тело магов заклятия было значительно сильнее физически, чем у магов полузаклятия, поэтому старик для него был игрушкой для битья. Когда Кирос уже лежал на земле, избитый, на грани смерти, Зотикос остановился и наклонился к отцу. «Ну что, чувствуешь себя беспомощным? Знаешь, что самое забавное? Я спокойно могу схватить девку, которую тебе поручено защищать и сделать с ней все, что захочу. Ректор Ахаса меня даже не заметит, а тело заброшу куда-нибудь, где его никто не найдет. Благо, на нашей планете таких мест предостаточно, а ты останешься жить, ощущая свою беспомощность и бесполезность. Но я так не сделаю. Я не трогаю красивых девушек без их согласия. Но если ты кому-нибудь скажешь обо мне, я так уж и быть, поступлюсь своими принципами ради тебя. И не думай, что глава твоей драгоценной семьи Кавьяр успеет ее защитить. Ты же знаешь, как все работает. Ты слишком жалок, чтобы тебя убивать. Мучайся своей беспомощностью перед сильными мира сего. Кстати, уже второй раз за неделю. Не слишком ли часто ты жалок? После этих слов, Зотикос исчез, а Кирос Самотонидис остался лежать на поляне, истекая кровью. Часть 136. Университет Ахас. Эмили со своим отрядом возвращались в университет. Они были подавлены, побывав на грани смерти дважды. Все эти студенты были магами высшего уровня и считали, что обладают значительной силой, но, увидев аллигатора высшего полководца и ту волну, они поняли, насколько ничтожны. Маги думали, что Клэр Холл пропала, но выйдя в интернет, они узнали, что их товарищ по команде каким-то образом выбралась невредимой и попала в университет сильно раньше них. Но у студентов не осталось психологических сил возмущаться или удивляться этому факту. На подходе к университету у Эмили зазвонил телефон. Звонок был от ее матери. Девушка поставила вокруг себя звуковой барьер и ответила подавленным тоном. «Привет, мам. Привет. Я только услышала, что на болотах, где ты была, произошло что-то страшное. Ты как?» Эмили тяжело вздохнула и ответила. «Ужасно». Рэйчел Дэвис сказала. «Я выезжаю в Ахас, думаю, тебе надо выговориться. Ты ведь не против. Что бы там ни произошло, ты это пережила. Осталось самое сложное. Жить дальше». Эмили тихо ответила. «Конечно, приезжай. Спасибо». Девушка повесила трубку и продолжила вести подавленный отряд в университет. Университет Ахас. Спустя 2 дня. Иоантина Кавьяр сидела в одной из кафешек университета, прислушивалась к разговорам вернувшихся с болот студентов и уплетала сладкое. В кафешку зашел крепкий старик. Его походка была чуть менее уверенной, чем обычно. Иоантина увидела Кироса в первый раз после разговора с Димитрисом. Девушка заметила, что телохранитель как-то изменился, но не могла понять, как. Кирос молча сел за стол, даже не пустив ехидное замечание насчет сладкого и будущего фигуры девушки. Телохранитель сказал: «Иоантина, нам надо срочно возвращаться в Грецию. Я не узнал личность мага заклятия, но узнал, что он или она где-то неподалеку и может скоро начать избавляться от внимания к своей личности. Радикальными методами». Кирос был готов на любую ложь для безопасности своей подопечной. Маг теперь знал, что ему не справиться со своим сыном в одиночку. В Греции, на территории семьи должно быть безопасно для девушки. Иоантина было нахмурилась, но поняла по серьезному тону Кироса, что сопротивляться бесполезно. Девушка согласилась и пошла прощаться с Димитрисом. Университет Ахас, одно из женских общежитий. Утро. Эмили молча сидела на кровати в своей комнате. Девушка не могла отойти от произошедшего на болоте. Ей снились кошмары. В них ее и товарищей съедал аллигатор, давила волна, они тонули в болотах, их разрывало само пространство. Раздался стук в дверь. Эмили, приложив усилие, скорее моральное, чем физическое, встала с постели, подошла к входу в комнату и открыла. На пороге стояла ее мать, бывалая охотница Рэйчел Дэвис. Женщина, увидев состояние дочери, вошла, закрыла за собой дверь и обняла девушку, после чего сказала: «Если тебе надо выговориться, говори. Если вслух признаешь свои страхи, станет легче с ними бороться». Эмили кивнула и начала говорить. В другой комнате на том же этаже Зинан уже собрался уходить, как Клэр заговорила: «Милый, можешь помочь мне в одном дельце? Я недавно узнала, что маги, нанятые компанией моего отца, ищут среди студентов того, кто связан с тем, кто защитил всех на болотах, от той ужасающей волны. Если я справлюсь раньше, чем они, я точно обрету большое влияние». Парень нахмурился. «Ты действительно хочешь провоцировать такого мага? Он же явно не хочет, чтобы о нем узнали. Убьет тебя, и ты не заметишь». Клер состроила глазки, приняв соблазнительную позу. «Но ты же меня защитишь, как спас от того монстра». Зотикас, выругавшись про себя, сказал: «Дорогая, даже я не всесилен». В этот момент греческий маг почувствовал, что в комнату дочери Лауры зашла незнакомая ему женщина с аурой пикового мага высшего уровня. Зотикас не мог понять, настоящая ли аура, или это маскировка. Элементами женщины были огонь, вода, звук и исцеление. И греческий маг не мог увидеть, что эти элементы замаскированы. Зотикас думал: элементы Лауры – звук, свет, растение, вода, исцеление. Огня среди них нет. Значит, либо босс дал ей слишком крутые артефакты для маскировки, либо это кто-то из тех, кто хочет добраться до Лауры через Эмили. Если я это допущу, босс меня закопает. Надо разобраться. Зотикас распространил на женщину часть своей огненной сферы. Это было незаметно для окружающих, но должно было лишить женщину возможности выпускать магию огня, если она не сильный маг заклятия. В этот момент грек услышал в голове знакомый возмущенный голос: «Зотикас, что ты, блядь, творишь?» Маг прошептал так, чтобы его слышала только Лаура, пользующаяся магией звука. «Защищаю твою дочь, естественно. Твоя маскировка слишком идеальна. Босс постарался. Мне он таких игрушек не давал. Твой огонь, это ведь преобразованный свет. Не думала, что скажу это, но спасибо. Да, это мой свет. Даже не буду спрашивать, что ты делаешь в женском общежитии. Зачем спрашивать, если и так знаешь, цыпа. Кстати, твою личность пытаются выяснить американские маги. Они прознали, что ты защищала студентов. Мои родственнички хотели то же самое, но с ними я разобрался. Пожалуйста». Лаура Джонсон вздохнула и продолжила общаться с дочерью. В этот момент грек услышал, что говорила Клер: «Но ты же можешь разузнать осторожно». Зотикас вздохнул: «Конечно, милая. Ничего не обещаю, но попробую». Про себя грек добавил: «Попробую уберечь твою милую попку от уничтожения Лауры и боссом». Болото Пантанала. Ольга, Павел и Лавис культивировали почти неделю. Ольга прорвалась на вторую ступень высшего уровня яда. Павел приблизился к прорыву на вторую ступень воды, растений и земли, а Лавис немного приблизила прорыв на третью ступень льда. Бабка осмотрела студентов и сказала: «Молодцы, хорошо помедитировали. Тогда я вас составлю. Вы же пойдете в центр болот. Удачи вам. Но сперва я вас перенесу отсюда. Пространство здесь нестабильно из-за той атаки. Вы можете здесь быть только из-за моего присутствия». Спустя мгновение студенты из Аряна оказались где-то в другом месте болот. Бабка попрощалась и исчезла. Лавис сказала: «Чем дольше я с вами знакома, тем больше поражаюсь. Эта добрая старушка точно сильнее моих родителей. Да и я не могла не заметить, что ее аура полностью защитила нас с атакой истинного императора, хоть и ослабленной стеной. Ладно, не буду больше задавать вопросов, думаю, это меня не касается». Ольга улыбнулась: «А вот мне интересно, кто был тем магом заклятия, что всех защитила». Павел ответил: «Для того, чтобы задавать такие вопросы, сначала сама стань магом заклятия». Ольга фыркнула, но согласилась. Заряна сказала: «Нам надо идти. Я неподалеку чувствую мага полузаклятия, это та старушка, что мы с Олей встретили на ярмарке. Думаю, зайти к ней не будет лишним». Студенты согласились. Через несколько часов маги увидели небольшую деревянную хижину. Около нее знакомая Ольге и Заряне старушка варила зелье в котле. Заметив гостей, бабулька встрепенулась, после чего подошла к молодым магам и сказала: «Ой, здравствуйте. Так хорошо, что вы зашли. На юго-западе произошло что-то ужасное, все монстры мигрировали. Давайте, располагайтесь, я накормлю вас и расскажу все, что вы хотите знать об этих болотах». Спустя несколько часов, накормленные студенты из Аряна, узнав все, что надо, пошли дальше вглубь болот. Старушка предлагала свою помощь, но молодые маги решили пойти без ее помощи, поскольку Заряна могла предупреждать о слишком сильных монстрах заранее. По пути Ольга собирала травы, Лавис наслаждалась боями с монстрами, которые становились все сильнее, а Павел поглощал окружающую энергию. В один момент Заряна остановилась, повернула голову и сказала: «Выходи, девочка, мы тебя не тронем». Неожиданно для студентов, неподалеку от них, на кочке, появилась девочка-подросток лет 15-16 на вид. Ее кожа была болотного цвета, одежда была из растений. Девочка обратилась к Заряне: «Кто вы такая? У вас сродство с природой, как у моей бабушки, но вы отличаетесь от нас, к тому же ваше тело слабее. Почему вы привели сюда людей?» Хотя аура этого очень привлекательна, девочка показала на Павла, после чего Ольга ткнула парня локтем. Заряна сказала: «Привет, я дух леса из далеких мест. Мы пришли с миром, хотим познакомиться с тобой и твоей родней». Девочка заинтересованно посмотрела, после чего сказала: «Приятно познакомиться, я Вайра. Подождите немного, я сообщу о вас. Я не могу решать самостоятельно такие вопросы». Заряна кивнула, после чего девочка исчезла. Через час маги почувствовали очень сильную болотную энергию. Перед ними появилась Вайра и девушка, выглядящая лет на 25. Студенты почувствовали, что она высший полководец. Девушка осмотрела Заряну и сказала: «Приветствую вас, я бабушка Вайры, Тамея». Оказывается, Вайра даже преуменьшала. «Ваше родство с природой сильнее, чем у меня, оно примерно, как у моих тетей. Давно я не видела духов леса, откуда вы?» Заряна сказала: «Я из России. Наша община процветает и ограниченно общается с людьми. Мое тело было уничтожено несколько раз, поэтому сейчас оно слабо. А это студенты. Паша и Оля из одной страны со мной, а Лавис из Норвегии. Мы хотели бы пообщаться с вами». Тамея сказала: «Хорошо. Моя мать, владычица болот, будет рада с вами пообщаться. Пойдем». Духи болот развернулись и пошли вглубь болот. Заряна и студенты последовали за ними. Часть 137. Университет Ахас. Эмили сидела со своей матерью в кафешке и завтракала. Рэйчел приехала всего день назад, но ее дочери за это время стало сильно лучше. В кафе было довольно много студентов. Опытная охотница осмотрелась и спросила дочь: «Я вижу тут много симпатичных молодых людей. Встречаешься с кем-нибудь?» Эмили от неожиданности поперхнулась и даже улыбнулась. После секундного замешательства, она ответила: «А ты, мам?» Рэйчел засмеялась и сказала: «Ну-ну, не переводи стрелки». Мать с дочерью продолжили болтать, как вдруг Лаура Джонсон обратила внимание на молодого парня, вошедшего в кафе. Маг заклятия не сразу смогла ощутить его истинную ауру. Он был магом с 8 элементами, 5 из которых было на высшем уровне. К тому же, судя по всему, он уже пробудил минимум 1 условную мощь и обладал очень мощным семенем элемента земли. Скорее всего, даже небесным. Но самое удивительное, что на вид маг был чуть старше 20 лет, и Лаура не заметила следов маскировки возраста. Студент прошел вглубь кафешки и сел за пустой столик. В этот момент в кафе зашла девушка во всем фиолетовом, нашла взглядом только что вошедшего студента и села за один столик с ним. В тот же момент вокруг их столика появился звукоизоляционный барьер, через который даже Лаура, маг заклятия элемента звука, не могла слышать. Девушка удивила опытную охотницу не меньше, чем парень. Ей было меньше 30 лет, но ее сила приближалась к пиковому магу высшего уровня. Она тоже маскировала свои способности. Силы девушки были странными. Лаура ощутила необычную темную энергию, излучаемую студенткой. Энергия словно исходила из артефакта, но в то же время и от самой девушки. Рэйчел заметила, что ее дочь тоже с интересом смотрит на этих двух студентов, и спросила: «Эмили, на кого это ты так смотришь?» Эмили ответила: «А, на тех двоих, что только пришли. Парень, студент из России Иван, я тебе о нем и его товарищах писала. А девушка, председатель нашего студсовета, Сиджал, о ней я тебе тоже писала. Я так смотрю, потому что Сиджал почти никогда сама ни за кем не бегает, это для нее не свойственно». Лаура задумалась. Судя по всему, маскировка этих двоих слишком сильна, чтобы через нее могли увидеть большинство магов этого университета. Раз этот парень из Тризмия и скорее всего государственный маг, то с ним все понятно. После знакомства с боссом я больше не удивляюсь способностям русских магов. Но кто эта девушка? Как она стала такой сильной? Ладно, пока она не угрожает Эмили, это не важно. После этого Лаура и Эмили продолжили разговаривать на различные темы. Некоторое время назад После возвращения из похода на вулкан Иван с Людмилой отдыхали и учились в университете. Несколько дней назад Заряна рассказала владеющему по мысленной связи о произошедшем на болотах. А сейчас Людмила пошла на пару по элементу духа, а Иван решил посидеть в кафешке. Но не успел студент сесть за столик, как к нему подсела Сиджал. Председательница студсовета сказала, активировав свой артефакт, защищающий от прослушки. «Привет, есть пара минут поговорить», — Иван ответил. «Ну, как видишь, есть. В чем дело?» — Сиджал спросила. «Ты знаешь, что произошло на болотах несколько дней назад? Как только пошли слухи, я попыталась разузнать, но все студенты, которые были с Эмили, пришли в подавленном состоянии и не смогли рассказать точно. Если на болотах то, о чем я думаю, мне надо непременно принять меры, иначе пострадает еще очень много людей». Иван сказал, об этом можешь не волноваться. Источник аномалии был устранен и в ближайшем времени на болотах подобного не повторится. Сиджал нахмурилась. «Ты точно в этом уверен?» «Да». Сиджал задумалась, после чего спросила. «Тогда можешь рассказать, что там произошло? Должна же быть причина, что все, кто были в группе Эмили, жутко подавлены, но тем не менее, вернулись живыми. Ты же знаешь, кто я такая. И если сведения в священный город придут от меня сейчас, а не от кого-нибудь другого, то это может предотвратить возможное недопонимание». Иван посоветовался с Кощеем, после чего сказал. «Хорошо. На болотах Пантанала случайным естественным образом появился пространственный туннель, чей второй конец выходил в долину Амазонки, на край черной зоны. Из тоннеля начали выходить монстры, это и назвали аномалией. Дальше дело было так. На группу Эмили напало много сильных зверей, в том числе и высший полководец. Но появился неизвестный маг заклятия и уничтожил монстров. Но этого мага почувствовал истинный император Амазонки и атаковал через тоннель. Проход разрушился, но атака прошла. Маг заклятия защитил всех, кто там был. Конец». Сиджал нахмурилась. «Ты уверен, что маг заклятия был один? Я читала отчет по битве Михаила с истинным императором. Такую атаку заблокировать, защитив всех, может очень мало магов заклятия в мире». Иван сказал. «Помнишь бабку? Она прибыла как раз тогда, когда маг заклятия блокировал атаку, и она в этом уверена». Председательница студсовета, подумав, сказала. «Спасибо за информацию. Это дает пищу для размышлений». Иван кивнул. Сиджал хотела было уйти, но внезапно передумала и осталась сидеть напротив студента, который услышал в голове голос Кощея. «Отличная провокация. Территорию университета только что просканировал своей магической энергией маг заклятия и сделал это очень заметно для магов этого уровня. Думаю, он уже смылся, чтобы его не нашли, ведь это почувствовал и ректор Ахаса. Но это очень рискованный шаг. Его обнаружат. Значит, он не слишком и скрывается. Его целью было посмотреть, кто отреагирует на это. Кстати, Гавриил очень хорошо обучена. Ее реакцию даже я не смог бы различить, если бы не знал, кто она такая. Я думаю, что провокатор остался ни с чем, а я вот кое-что узнал. Это было закономерно. Ты задумывался о том, почему группа Эмили не погибла от высшего полководца, как только он напал? Заряна же сказала, что маг не был на болотах изначально. Иван ответил мысленно. Его должно было что-то задержать. Артефакты Эмили. Ты хочешь сказать, что маг, защитивший всех на болотах, защищал Эмили? Тогда, Кощей сказал. Именно. Только осторожно. Этот маг сидит через пару столиков от тебя. Думаю, это ее мать. Я не могу пробиться сквозь ее маскировку и различить настоящий уровень культивирования. Она практически не отреагировала на провокацию. И если бы рядом не было ее дочери, то и я бы ее не раскрыл. Но она подготовилась к защите дочери, ее аура переменилась на мгновение. Провокатор этого заметить не мог. Будь осторожен. В этот момент Сиджал спросила Ивана. Кощей ведь это почувствовал. Кто-то ищет того, кто защитил студентов. Но я не смогла заметить магов заклятия, кроме ректора. А Кощей? Иван пожал плечами. Кощей тоже. Молодая архангел кивнула и ушла. Через некоторое время Лаура беззаботно болтала с дочерью, но как только Эмили ушла на поры, охотница поспешила в комнату дочери, села на кровать и активировала особый артефакт для мысленной связи. Спустя небольшое время женщина услышала у себя в голове мужской голос. «Здравствуй, Лаура. Что случилось?» Женщина рассказала о произошедшем на болотах и о том, что ей пришлось защитить дочь, после чего добавила: «Сегодня университет явно просканировал Конрад Янг, маг заклятия, работающий на компанию Квинтина Холла. Видимо, хотел найти меня». Мужчина ответил: «Понятно. Правильно, что сообщила. В таких делах надо быть осторожным. Я знаю, что если бы он направил агрессивную энергию на твою дочь, то ты раскрыла бы себя. Не беспокойся, я об этом позабочусь». Лаура вздохнула и мысленно сказала: «Спасибо, босс. Извините за беспокойство». После этого Лаура Джонсон прекратила связь, вздохнула и морально приготовилась к новостям, которые может услышать в ближайшее время. Неподалеку от университета, спустя 3 часа, Конрад Янг пил кофе в одном из городов, находящихся неподалеку от университета. Его сегодняшняя провокация была неудачной, но это было ожидаемо. Опытных магов заклятия таким не проймешь. У американца было еще много планов, как вычислить искомого мага и заставить работать на компанию Квинтина Холла. Внезапно у мага заклятия зазвонил телефон. Звонил Квинтин. Конрад, немного удивившись, взял трубку. «Привет, Квинтин. Я еще выполняю работу». Голос владельца корпорации был суровым и подавленным. «Конрад, полчаса назад нам сообщили, что Айзек погиб от лап морского императора, так что немедленно возвращайся. Теперь мы с тобой единственные маги заклятия в моей корпорации, и ты нужен здесь». Конрад ответил: «Понял, немедленно выезжаю». Американец повесил трубку. Он был шокирован. Айзек был сильнее его и Квинтина, причем значительно. И он просто так умер. Болото Пантанало. Студенты из Ариана шли за Томией и Вайрой. В один момент маги увидели часть трясины, которую покрывал густой туман болотного цвета. Но, как только путешественники вошли в туман, они оказались в небольшом городке, в котором жили духи болот. Вайра сказала: «Добро пожаловать к нам в деревню. Я пойду по своим делам. Если прабабушка вас не убьет, заходите ко мне. Шучу». Девочка убежала, а Томея повела магов в центр деревни. В центре располагался гигантский корень. Группа почти дошла, как вдруг Павел остановился. Его тело начало бесконтрольно поглощать окружающую болотную энергию, которая в этом месте была очень сильна. В тот же момент рядом со студентом появилась дух болот, выглядящая лет на 40. Она положила руку на плечо Павлу, после чего студент перестал поглощать энергию и вздохнул. Женщина сказала: «Всем здравствуйте, я Пакари, владычица болот. Вы очень интересная компания. Я хочу со всеми вами поговорить, но сначала надо дать молодому человеку покультивировать. Твой дар, парень, очень силен и занятен, но тебе не стоит бесконтрольно поглощать энергию. Это опасно. Я тебя отведу к корню. Там ты поглотишь необходимое тебе количество энергии, если, конечно, корень сочтет тебя достойным. Но не волнуйся, сочтет». После этих слов владычица Пакари повела гостей к корню. Часть 138. Болото Пантанало. По пути маги представились Пакари. После этого владычица и Томея вошли с гостями в корень. Маги оказались в комнате, в которой стоял большой деревянный стол и несколько стульев. Пакари сказала: «Подождите здесь, пожалуйста. Павел, пойдем со мной». Владычица вошла в одну из дверей, парень последовал за ней. Студент оказался на круглой площадке, вокруг возвышались деревянные стены. Потолка не было. В центре находилось небольшой болотный пруд, в центре которого росло какое-то растение, излучающее мощнейшую болотную энергию. Пакари сказала: «Это сердцевина корня, источник его энергии. Садись около него и поглощай его энергию, пока не насытишься. Это будет достаточно скоро, поскольку даже у тебя есть предел энергии, которую ты можешь переработать одномоментно. Твой дар очень силен. В результате твоего слияния элементов ты управляешь почти той же энергией, что и мы. Я помогаю тебе, потому что не чувствую в тебе враждебных намерений, и одной из моих задач является распространение болотной энергии в мире. Наличие в мире такого мага, как ты, сильно поспособствует этому. Ладно, больше не буду тебе мешать. Поглощай энергию, развивайся». Павел поблагодарил Пакари, после чего сел около растения. Моментально в парня полилось гигантское количество энергии. Студент сосредоточился и начал культивировать. Владычица вернулась к остальным гостям и сказала: «Павел будет культивировать еще какое-то время, так что мы можем познакомиться поближе. Я, владычица Пакари, дух болот и младший император. Мы очень редко общаемся с людьми, но вы пришли с духом леса, и я не чувствую в вас враждебных намерений. Я владею элементом духа. К тому же, вы меня заинтересовали. Давай начнем с тебя, Лавис. Что тебя привело к нам?» Наследница клана Хагин ответила: «Я пришла за компанию. По пути мы встретили много сильных монстров, а я получаю удовольствие от сражения с сильными противниками». Пакари улыбнулась: «Интересно, среди нас немного тех, кто любит битвы, но и любители, подходящие тебе по силе есть. Хочешь помериться силой, пока твои товарищи здесь?» Лавис переглянулась с Ольгой и Заряной, после чего улыбнулась и сказала: «Да, с удовольствием».